Бобр. Бобр – один из ценнейших пушных зверей. Его густой и мягкий мех очень красив. Это крупный грызун. Бывают бобры в метр длиной и весом в 20-30 килограммов. Подхвостная железа бобра выделяет жидкость, похожую на мускус. Прежде эту жидкость, бобровую струю, употребляли как лекарство для нервнобольных. Бобр – водяное животное. На задних ногах у него есть плавательные перепонки, которые связывают все 5 пальцев и доходят до самых когтей. Его толстое неуклюжее туловище расширяется к хвосту. Хвост широкий и плоский, овальной формы, если смотреть на него сверху. Он покрыт роговой чешуей, имеет в длину 30 сантиметров и служит бобру рулем при плавании и нырянии, а также опорой, когда животное сидит. Жирная задняя часть тела бобра прежде особенно ценилась как вкусное блюдо. Уши бобра скрыты в шерсти. Во время ныряния слуховые отверстия закрываются. Ноздри бобра тоже могут плотно закрываться, так что вода в них не попадает. Мех бобра состоит из очень густого, пушистого и шелковистого подшерстка и редких, длинных, толстых и блестящих волос ости. Шерсть на спине темно-каштанового цвета, а на брюхе сероватая. Волосы у корня серебристо-серого цвета, а на концах желтовато-бурого. Зимние спячки у бобров не бывает, и они не сокращают своей обычной деятельности. Выходят на снег и плавают подо льдом. Они обычно собираются по нескольку штук в своих хижинах и так жарко нагревают их собственным теплом, что снег на верхушках хаток подтаивает. Подтаявший снежный холмик среди цельного снежного покрова — верный признак, что там находится жилище бобров и что хозяева дома. Первые ледяные корки на воде перед хатками бобры ломают. Когда же лед становится толстым, бобры плавают под ним и кормятся спрятанными запасами. Весной, во время наводнений, бобры покидают свои затопленные жилища и плавают среди несущихся льдин, отыскивая безопасные места. Несколько сот лет назад в Европе, Азии и Северной Америке бобров было очень много. Они жили большими колониями. В погоне за ценными шкурками их постепенно истребили почти всюду. Во многих странах, и у нас, в России, устроены заповедники, где бобры устраивают запруды и строят свои домики. Бобры живут обыкновенно отдельными парами и только в наиболее уединенных местностях соединяются в колонии. Бобры строят подземные норы или жилища из древесных ветвей, так называемые хатки или хижины. Эти строения бывают до 2 метров высотой. Сложены они из довольно толстых палок с ободранной корой. Строительный материал бобры заготовляют, срезая зубами ветви и стволы деревьев. Кору они съедают, а стволы и сучья идут на постройку. Осенью постройки из сучьев и палок бобры покрывают илом и землей с берега реки. Норы и хатки бывают построены в соответствии с определенным уровнем реки. Если река мелеет, бобры делают плотины, чтобы снова поднять уровень воды, закрывающий вход в жилище. Животные избирают реку или ручей, берега которых поросли деревьями и кустами, пригодными для их питания и для построек. Бобры, живущие в одиночку, строят, подобно выдре, подземные норы, а те, которые живут колонией из нескольких семейств, почти всегда строят хатки, а в случае нужды и плотины, чтобы удержать уровень воды на нужной высоте. В уединенных и тихих лесах бобры в случае опасности пользуются подземными выходами и всегда строят хатки с ходами, начинающимися глубоко под водой. Хатки или хижины кажутся снаружи кучами хвороста. Толстые стены строятся из сучьев и кусков дерева, переложенных землей, илом, глиной и песком. Внутри хатки, кроме жилого помещения, есть кладовые для хранения запасов пищи. Около таких бобровых деревушек строятся плотины для регулирования уровня воды. Некоторые из них достигают 150 метров в длину и 4 метров в ширину. В толщину у основания эти плотины имеют от 4 до 6 метров и наверху от 1 до 2 метров. Плотины состоят из жердей толщиной в руку человека и длиной от 1 до 2 метров. Эти жерди бобры укрепляют на дне водоема так, что верхушки возвышаются над поверхностью воды. Между жердями они вплетают тонкие прутья. Получается своеобразный плетень. Промежутки между прутьями они заполняют тростником, илом и землей, так что со стороны течения образуется почти отвесная плотная стена, а с противоположной стороны — скат. Бобры не всегда проводят плотину по прямой линии поперек течения, а устраивают ее выступом, углом или в виде дуги, обращенной выпуклостью против течения. От прудов, образующихся выше плотин, бобры проводят каналы, по которым сплавляют к своим жилищам строительный и пищевой материал. Грызут бобры очень быстро. Ветви толщиной в 2-3 сантиметра перекусывают сразу. Деревья валят, подгрызая ствол со всех сторон и в особенности со стороны, обращенной к реке. Подгрызенное дерево наклоняется к воде и падает в нее. Следы зубов бобра остаются на дереве в виде плоских раковинообразных надрезов, которые так гладки и так резко очерчены, что кажется, будто их выдолбили слегка изогнутым долотом. Бобры нередко валят большие деревья толщиной с человеческое туловище. Однажды была найдена верба в 106 сантиметров в поперечнике, сваленная бобрами. Бобры ведут ночной образ жизни. Они покидают свои норы, издают громкий свист и шумом падают в воду. Некоторое время плавают вблизи хаток, причем движутся с одинаковой скоростью как вверх, так и вниз по течению. Из-под воды выставляют только нос и лоб, или всю голову и спину, смотря по тому, есть ли опасность. Убедившись в том, что им ничто не грозит, они вылезают на берег и удаляются от реки шагов на 5-10 и даже дальше, для того, чтобы нарезать деревьев для корма и для построек. Они уплывают по реке довольно далеко от своих жилищ, но всегда в ту же ночь возвращаются. Зимой они тоже по ночам отправляются на поиски пищи, но иногда по 8 и даже 14 дней не выходят из домиков и питаются корою тех ивовых сучьев, которые с осени натаскивают в норы и которыми заделывают выходные отверстия на берегу. Голос бобра похож на слабый стон и слышен тогда, когда животное взволновано. Иногда бобры свистят. Из пяти чувств наиболее развиты у них слух и обоняние. Самка мечет в конце апреля от 2 до 4 детенышей, реже одного, а еще реже 5-6 штук. Детеныши рождаются покрытыми шерстью, но слепыми. На 8-й или 10-й день у них открываются глаза, и мать ведет их в воду. Человек спас бобра, сохраняя его в заповедниках. Белка. Белка распространена по всей Европе, переходит за Урал, а в Сибири селится до Алтая, Северного Китая и Сахалина. Везде, где есть деревья, и особенно там, где есть рощи и леса, можно найти белку. но не везде и не во всякое время ее бывает одинаково много. Больше всего белка любит высокие, сухие и глухие леса. Во время созревания плодов и орехов она посещает примыкающие к лесам деревенские сады. В России белка живет во всех лесистых местностях. Мех среднерусской белки летом красноватый, зимой серый, иногда с красноватым оттенком. Восточно-сибирские белки с плоскогорья бассейна Лены зимой почти черные, а летом красивого темно-серого цвета. На верхнем Иртыше живет очень крупная светлая белка. В пушной торговле она известна под названием телеутка. Ее мех ценится так же высоко, как мех темной восточно-сибирской белки. Светлая белка особенно удобна для подкраски и имитации более ценных сортов пушнины. Там, где много сосновых и еловых шишек, белка устраивается на долгое житье. Она поселяется в собственных жилищах или в старых вороньих гнездах, которые искусно приспособляет для себя. Для временного пребывания белка пользуется покинутыми гнездами сорок, ворон и хищных птиц. Но помещение для ночлега и защиты от непогоды, а также для детенышей, она строит заново. Для этого она иногда берет материал из старых птичьих гнезд. Некоторые наблюдатели уверяют, что у каждой белки есть по крайней мере 3-4 гнезда. Белка любит забираться в дупла деревьев. Там она часто устраивает гнездо. Открытые гнезда помещаются обыкновенно на разветвлениях сучьев возле главного ствола дерева. Наружная сторона гнезда белки состоит из переплетенных прутьев. Основание гнезда такое же, как в большом птичьем гнезде, но сверху оно бывает довольно плотно прикрыто крышей, как у сороки. Эта крыша служит защитой от дождя. Внутри гнездо выслано нежным мхом. Главный вход делается сбоку и обращен обычно на восток. Со стороны ствола белка устраивает на случай бегства еще одно отверстие. Белка оживляет и украшает наши леса. В тихую ясную погоду она в непрерывном движении. То и дело она мелькает на деревьях, спускается на землю, добегает до другого дерева и быстро взбегает по стволу. Белка так хорошо прыгает, что может и не сходить на землю, а просто перепрыгнуть на соседнее дерево. Немного найдется млекопитающих, которые так резвы, непоседливы и забавны, как белка. Ее можно назвать обезьяной наших северных лесов. Она каждую минуту меняет положение. Перепрыгивает с дерева на дерево, с ветки на ветку. По земле она обычно ходит шагом или скачет, делая крупные прыжки, и притом так быстро, что собака с трудом догоняет ее. Строение тела белки прекрасно приспособлено к жизни на деревьях. Лапки вооружены острыми когтями, задние конечности длиннее передних, сильные задние лапки позволяют ей делать большие прыжки. В этом случае хвост служит ей рулем, а при прыжке вниз – парашютом. С удивительным проворством и легкостью белка взбирается по самым гладким стволам деревьев. Она вцепляется в кору дерева острыми когтями всех четырех лапок сразу, затем приседает, делает прыжок и вновь цепляется за кору. Такие прыжки следуют один за другим так быстро и безостановочно, что со стороны кажется, будто животное легко скользит вверх по стволу дерева. При лазанье слышится непрерывный шорох. Так белка поднимается без остановок иногда к самой вершине. Оттуда она сбегает на один из горизонтальных сучьев и с него перепрыгивает на сук другого дерева. Она делает скачки иногда в 4-5 метров и непременно сверху вниз. Хвост помогает ей делать правильный прыжок. Белки, лишенные хвоста, не могут делать длинные прыжки. Как и все грызуны, белка умеет отлично плавать. но в воду идет неохотно. Часто рассказывают, будто белка бросает в воду кусок коры, садится на него, как в лодку, и плывет, а распушенный хвост служит ей парусом. Конечно, это сказки. В спокойном состоянии белка постоянно занята отыскиванием пищи. В зависимости от времени года она ест плоды или семена растений, почки, кору, ягоды, зерна и грибы. Но больше всего она любит орехи, еловые и сосновые семена и грибы. В наших лесах белка добывает семена, обгрызая еловые и сосновые шишки. Объедая шишку, белка обычно сидит на задних лапках, а передними подносит ее ко рту и, повертывая во все стороны, отламывает своими крепкими резцами чешуйку за чешуйкой, а зерна подхватывает языком. Так же ловко она расправляется и с орехами. Она срывает их с дерева, берет передние лапки и быстро скребет скорлупу в том месте, где она раздваивается. Разгрызая орех, белка проворно вертит его в разных направлениях до тех пор, пока скорлупа не расколется. Тогда она вылущивает зерно и дробит его коренными зубами. У яблок и груш белка поедает только семена, а мякоть бросает. Белки не прочь заняться и хищничеством, таскают яйца и птенцов из птичьих гнезд, а иногда нападают и на взрослых птиц. Когда у белки достаточно пищи, она принимается собирать запасы про черный день. Свои кладовые белки устраивают в расщелинах и дуплах больших деревьев и корней, а также в норах, специально вырытых среди кустарников или камней. В эти кладовые они часто издалека натаскивают орехов, зерен и семян. В наших лесах белки часто собирают грибы. В юго-восточной Сибири они не прячут грибы в норах и других кладовых, а насаживают их на иглы сосен, елей и на сучки лиственниц. Такие грибные склады белки устраивают на верхушках старых деревьев, а еще чаще в густом хвойном подседе. То, что белка собирает запасы на зиму, свидетельствует о большой чувствительности белок к переменам погоды. В середине дня, когда солнечные лучи сильно припекают, белки спят, спрятавшись в свое гнездо. Гулять выходит только утром или вечером. За несколько часов до наступления плохой погоды они начинают беспокоиться, особенно часто прыгают по деревьям, своеобразно посвистывают и щелкают. Это они делают обычно только при сильном возбуждении. Как только погода начинает портиться, они тотчас же забиваются в свои гнезда. Иногда в одно гнездо залезают по нескольку белок. Они затыкают отверстие дупла с наветренной стороны и дремлют, свернувшись в клубок. В холодные сибирские зимы белки надолго прекращают всякую деятельность и спят в гнездах. Вначале они ежедневно, хоть и ненадолго, выходят из своих гнезд, но потом прячутся на целые дни. При плохой зимней погоде белки прячутся в гнезда также и в местностях с более теплым климатом. И только сильный голод выгоняет их оттуда в кладовую, где хранятся зимние запасы. Ранняя осень вынуждает белку раньше времени съедать запасы, приготовленные на зиму. Если за такой осенью наступает суровая зима, а урожай хвойных шишек плохой, много белок гибнет. О некоторых своих кладовых белки забывают, а к другим не дает подступиться глубокий снег. В такие тяжелые годы легче всего переносят голодовку те белки, которые живут в буковых и дубовых лесах. Они едят там оставшиеся на деревьях орешки и желуди. В северных странах, и особенно в Сибири, в случае недостатка корма, белки пускаются в далекие путешествия. Они проходят не только леса, но и безлесные пространства, переплывают быстрые реки, поднимаются в горы, избегая только вершин. Белки чаще всего направляются в местности, где растут сибирские кедры со зрелыми орехами, пренебрегая еловыми и сосновыми лесами, менее богатыми пищей. Белки размножаются два раза в лето. Самка рожает от 3 до 5 слепых детенышей. Как до рождения детенышей, так и в период кормления их молоком, родители весело играют около своего гнезда. Когда детеныши начнут выходить из гнезда, они при хорошей погоде еще несколько дней продолжают играть всем семейством, бегают, резвятся и не перестают при этом ворчать и пищать. Потом вся семья исчезает в соседнем сосновом лесу. Голос белки при испуге звучит как слоги «дук-дук». Удовольствие белка выражает ворчанием, похожим на бормотание. При сильной радости и возбуждении она свистит. Если не считать человека, самый опасный враг белки — куница. Лисе очень редко удается поймать белку. От сарычей, коршунов, ястребов и больших сов белка спасается на дерево, и здесь с большой быстротой кружится по восходящей спирали вокруг ствола. Птицы не успевают следовать за нею, так как при погоне им приходится описывать большие круги, а ловкий зверек тем временем уже скрывается в каком-нибудь дупле. Совсем другое дело, если белке приходится спасаться от куницы. Этот хищник лазает почти так же хорошо, как белка. Куница преследует бедного зверька шаг за шагом и на верхушках деревьев, и на земле. Она залезает и в дупла, и в гнезда. Испуганная белка, оглашая воздух щелканьем, мечется во все стороны, но часто не может уйти от врага. Единственное спасение для белки — спрыгнуть на землю. Она способна без вреда для себя спрыгивать на землю с верхушки дерева и затем, как ни в чем не бывало, бежать дальше, снова влезать на дерево и в случае необходимости повторять тот же прием. Поэтому, спасаясь от куницы, белка старается как можно скорее добраться до самой верхушки дерева. Она мчится вверх по стволу, описывая спираль и тем самым прикрываясь от врага. Куница не отстает от своей жертвы. Тогда белка сильным дугообразным прыжком соскакивает с большой быстротой на землю и спешит укрыться в безопасное место.